Такое нескромное слово оскорбляло всех россиян не менее царя. Но Лжедмитрий не мыслил выгнать дерзкого пана и как бы обрадовался случаю блистать своим красноречием, велел снять с себя корону и сам ответствовал следующее. Необыкновенное, неслыханное дело, чтобы венценосцы, сидя на престоле, спорили с иноземными послами. Но король упрямством выводит меня из терпения. Ему изъяснено и доказано, что я не только князь, не только господарь и царь, но и великий император в своих неизмеримых владениях. Сей титул дан мне Богом, и не есть одно пустое слово, как титулы иных королей. Ни ассирийские, ни медийские, ни же римские цесари не имели действительнейшего права так именоваться. Могу ли быть доволен названием князя и господаря, когда мне служат не только господари и князья, но и цари? Не вижу себе равного в странах полуночных. Надо мною один бог. И не все ли монархи европейские называют меня императором? Для чего же Сигизмунд того не хочет? Пана Лесницкий, спрашиваю. Мог ли бы ты принять на свое имя письмо, если бы в его надписи не было означено твое шляхетское достоинство? Сигизмунд имел во мне друга и брата, коего еще не имела республика польская, а теперь вижу в нем своего зложелателя. Извиняясь в худом витийстве неспособностью говорить без приготовления, а в смелости навыком человека свободного, Лесницкий с жаром и грубостью упрекал Лжедмитрия неблагодарностью, забвением милости королевских, безрассудностью в требовании титула нового без всякого права. Указывая на бояр, ставил их в свидетели, что венценосцы российские никогда не думали именоваться цесарями. Предавал самозванцу суду Божию за кровопролитие, вероятное следствие такого неумеренного честолюбия. Самозванец возражал. Наконец смягчился. И звал Лесницкого к руке, не в виде посла, а в виде своего доброго знакомца. Но разгоряченный пан сказал: «Или я посол, или не могу целовать руки твоей». И сею твердостью принудил Растригу уступить. «Для того, — сказал Власьев, — что царь, готовясь к брачному веселью, расположен к снисходительности и к мирным чувствам». Грамоту Сигизмундову взяли, послам указали места, и Лжедмитрий спросил о здоровье короля, но сидя. А Лесницкий хотел, чтобы он для сего вопроса, в знак уважения к королю, привстал, и Растрига исполнил его желание. Одним словом, унизил, устыдил себя в глазах двора явлением непристойным, досадив вместе и ляхам, и россиянам. С честью отпустив послов в их дом, Лжедмитрий велел дьяку Грамотину сказать им, что они могут жить как им угодно, без всякого надзора и принуждения. Видеться и говорить с кем хотят, что обычаи переменились в России, и спокойная любовь к свободе заступила место недоверчивого тиранства. Что гостеприимная Москва ликует в первый раз в виде такое множество ляхов, а царь готов удивить Европу и Азию дружбою своею к королю, если он признает его императором из благодарности за титул шведского, отнятый Борисом у Сигизмунда, но возвращаемый ему Дмитрием. Делом государственного союза хотели заняться после свадьбы царской, ибо Лжедмитрий не имел времени мыслить о делах, занимаясь единственно невестою и гостями.